Глава 9. Гидрострой, 17 апреля, понедельник, вечер. Байков сверлил меня взглядом. То есть ты хочешь сказать, что твой практикант в первый же день размотал два дела? Уточнил он у Андреева. Размотал одно, а второе на хвосте принес, коротко пояснил Леха. Удачно совпало. Повисла пауза. «Чувствую, веселое время начинается», — наконец нарушил молчание полковник. «Ну что, Андреев и Матвеев, готовьтесь. Все дела, где есть хотя бы намек на колдовство, теперь ваши. Матвеев, молодец. Твоему начальству отпишусь, премию дам. Андреев, учись у пацана работать. Он уйдет в свой вокзальный, а у нас колдуны вряд ли сразу перестанут нелегалкой заниматься. Хоть у нас их и немного». Леха зыркнул на меня так, что сжег бы взглядом, если бы умел. Ну да, его теперь откровенно будут посылать на дела, с которыми у него опыта нет вообще. Мне-то хорошо, а ему? — Анатолий Григорьевич, этого Аксенова бы в наш колледж сдать! — вставил я словечко. — Для опытов! — откровенно хохотнул полковник. Прозвучало это как заученная фраза. Наверное, из какой-то книги. — Ну да, пусть изучат. Он необычное колдовство использовал. — Сам поработать с ним не хочешь? — приподнял бровь Байков. — Не! — честно сказал я, чуть подумав. — Опыта мало. — Молодец! — кивнул начальник. — Хорошо, решим. Это даже лучше, чем его у себя держать. Так-то ему ликвидация грозит, но если ваши с мэрией договорятся, то почему нет? Доложу. Вот и еще эпизод мне в копилочку. За необычного пленника Власов только спасибо скажет. Все новое и необычное нужно изучать. Это мне хорошо вдолбили еще на первых курсах. Жди ближний круг. Скоро встретимся. Мы вышли из кабинета начальника, и Андреев шумно вздохнул у меня за спиной. — Натерплюсь я с тобой, студент, — сказал он вслух. — Вот не было печали. Пошли писать отчет. Перо, которым пришлось писать, оказалось совершенно убитым. У нас в колледже письменные принадлежности редко доводят до такого состояния. Так что писанина затянулась. Я несколько раз пытался завести разговор с Андреевым, но тот только зыркал и отмалчивался. Да, тяжелый человек, как и говорил Сан Саныч. Можно, конечно, попробовать порыв, но не буду торопиться. День еще не закончился, хоть рабочий день к концу подходит. Кто знает, что случится вечером. В принципе, день можно считать удачным. С Андреевым хоть не сильно, но сблизился. Дело помог раскрыть. Байков похвалил. На благодарность от колледжа есть шанс. Скорее бы появился напарник связной. Сам бы доложил Власову, что взял кровавого колдуна. Тот бы подсуетился, чтобы заполучить его для колледжа. Интересно, кого пришлют. Власов же так и не сказал. Главное, чтобы не кого-то из придурков, вроде Славика Ващенко или его дружков. По опыту-то они вполне подходят. Если, конечно, он вообще не получил от начальства по первое число после прошлого закидона. Интересно, как там Леночка? Мы же так и не увиделись после того, как она меня прокатила со свиданием. Леха закончил отчет и ушел с окончанием рабочего дня. Мне уже объяснили, что опера работают не по сменам, но должны быть на телефоне. А я все еще царапал отчет. Зря, наверное, пишу подробно. Оно надо тому же Байкову. Лучше бы увязаться за Андреевым. Хотя, если он опять в триаду, то мне туда лучше не соваться. Он же меня там и прибьет, сам, без посторонних. А может, наведаться к нему домой? Такой простой вопрос мне в голову не приходил. И главное, тут нет никакой проблемы. Все адреса и номера телефонов есть у дежурного. Это я точно знаю. Слышал разговор оперов. Я тут вроде как уже свой. Значит, скрывать от меня ничего не будут. Точно. Сейчас сдам отчет, перекушу в сказке и не торопясь к нему. Типа спасибо сказать, что помог. Ну а если сразу не выгонит, то, может, и разговор завяжется. Раз он такой нелюдимый, друзей нет, скорее всего, дома проводит большую часть времени. Сдав отчет, как и велели дежурному, я поинтересовался домашним адресом Андреева. И тут меня ждал облом. Дежурный, скривившись так, словно лимон съел, сказал, что я не штатный сотрудник, и мне данные об адресах не положены. Ах так! Ну, хорошо, что не потратил порыв. Запустил его в дежурного на словах, сказав, что есть вопросы по отчету, которые хорошо бы прояснить сегодня. На этот раз, конечно, сработало. Кивнув, дежурный сообщил адрес и даже телефон и предложил позвонить. От звонка я отказался. Дескать, Алексей, наверное, еще не дома, а ужинает. А про себя подумал, что телефон кстати. Если что, можно и с вахты общаги ему позвонить. В сказку успел только-только. Как оказалось, она работала до половины седьмого. Ну, прямо как наша столовая номер один в вокзальном. В общем, если хочу тут ужинать, засиживаться на работе нельзя. А то придется идти в триаду или в общаге готовить. А у меня даже кастрюльки нет. Продукты-то ладно, их купить несложно. Ну ладно, к Андрееву. Он, оказалось, живет совсем недалеко от триады, на углу Молодежи и Ломоносова. В одной из однотипных серокирпичных хрущевок. Впрочем, это отличалось от других тем, что на торце ее под козырьком висел телефон-автомат. Была мысль зайти по пути в магазин, где я вчера покупал печенье, и купить чего-нибудь к чаю. Но потом подумал, да ну, не к девушке же иду. Может, нужно взять пиво или чего-то к пиву? Нет, тоже не надо. Я в этом совсем не разбираюсь, тем более сам спиртное не пью. Вот и дом. Окно на третьем этаже неярко светится сквозь задернутые занавески. Значит, Андреев дома. Рискнем. Отворив старую рассохшуюся дверь подъезда, я почти на ощупь поднялся на нужный этаж. Стекла на лестничной площадке большей частью выбиты, и окна закрыты старой посеревшей фанерой. Никаких ламп, конечно же, нет. Только же у двери подумал, что можно было зажечь светляка. Ну да ладно, пришел уже. Да и скромней надо быть, не хвастать колдовством. Тем более, раз уж здесь это не принято. Кнопка звонка не сработала, и я постучал. По дермантиновой обивке получилось глухо, и я стукнул посильнее, уже кулаком. Шаги. Сейчас откроет. Дверь отворилась внутрь, и на меня пахнуло запахом цветущей сирени. В темном коридоре стояла женщина в длинном почти в пол платье. Лицо было в тени, но волосы по контуру светились от света в комнате позади нее, словно окруженная тонким красноватым ореолом. Вот уж кого я встретить никак не ожидал, у нелюдимого Андреева уж точно. «Здрасте!» — выдавил я из себя, понимая, что попал в ситуацию, к которой совершенно не готов. «А Алексей дома?» «Нет», — покачала головой женщина. «Но скоро должен вернуться. Зайдешь?» Низкий, чуть хрипловатый голос, словно откуда-то знакомый. «Зайду!» — решился я. «И правда, зачем мямлить? Я хотел подобраться к Андрееву поближе, а тут такой шанс познакомиться с женщиной, которая, если с ним не живет, то уж точно встречается. Иначе что ей делать у него дома в отсутствии хозяина? Эх, жаль, что порыв потратил. Но тут заранее не угадаешь. Не используя я его там, вообще бы сюда не попал, по крайней мере, сегодня. Шанс упускать нельзя». «Ну, заходи». Показалось, что женщина улыбнулась, хотя лица ее толком и не видно. И, уходя вглубь, ткнула выключатель на стене коридора. «Дверь захлопни и тапки надень, а то хозяин ругаться будет». Она ушла вроде не торопясь, но все равно лица рассмотреть не успел. Лампочка в коридоре тусклая. Тут у многих такие. Ладно, в комнате, если что, светляка включу. Перед женщиной можно и выпендриться. Вот перед Лехой не стал бы. Тапки обнаружились перед входом в комнату, причем в разных углах коридора. А что я хотел в доме холостяка? Впрочем, как оказалось, Андреев не такой уж холостяк. Стянув сапоги, и правда грязные, на улице не сухое лето, я сунул ноги в тапки. Вошел в комнату. Женщина сидела на старом видавшем виды диване, накрытым пестрым покрывалом, тоже явно знавшим лучшие времена, но выглядела при этом как королева, восседающая на троне. Сиреневатое платье облегало шикарную фигуру, в разрезе на боку была видна стройная нога в туфле на высоченном каблуке шпильки. Я такие только на картинках и встречал. Яркие каштановые волосы рассыпались по плечам. Лицо миловидное и словно смутно знакомое, но вот возраст сказать не берусь. Кажется, явно не моложе Лехи, а тому под 40. Но выглядит великолепно. Куда до нее той же Леночки? Картину прекрасно дополнил бы бокал вина в руке, как на картинке в какой-то старой книге. Но женщина просто облокотилась на обшарпанный подлокотник дивана и подперла щеку ладонью. — И кто же ты, юный колдун? — промурлыкала она. Мне показалось, что я стою на крохотной площадке, залитой светом мощных ламп. А вокруг меня, в тенях, по углам, тысячи глаз, хотя в комнате вместо люстры болталась всего одна лампа, не сильно ярче той, что в коридоре. Колдун, значит? Леха уже проболтался, что ему дали напарника. Мрачный и нелюдимый. Ага. С женщиной вон быстро всю свою мрачность растерял. Впрочем, с такой женщиной, кажется, и я сейчас расскажу все, что знаю. И даже больше. Так, Владька, соберись. Не она должна тебя допрашивать, а ты ее, если, конечно, хочешь, в ближний круг. Вот вспомнил про свою цель и сразу чуток отпустила. «Владька!» Почему-то ляпнул я совсем не то, что хотел сказать. Хотел назвать имя и фамилию как бы официально. Все же в милицию работаю, хоть и временно. «С Алексеем вместе работаем. Вот зашел, спасибо сказать». «С Алексеем, да». Как-то совершенно нейтрально повторила за мной женщина, словно обращалась не ко мне. «А вас как зовут?» «Наглеть так наглеть, да». «Любовь», — чуть подумав, сказала незнакомка, и у меня в мозгу щелкнуло. «Сон. Там была точно такая женщина. И, кажется, даже назвалась так же. Так же ли? Вот сейчас в деталях уже не вспомнить. Но это ерунда. Вещи и сны я не верю. Как говорит тот же Бурденко, это ненаучная чушь. Скорее всего, я ее просто где-то видел. Потому и во сне она у меня появилась. — А вы в вокзальном не бывали? — фраза вырвалась у меня сама собой. — Где я только не бывала? — улыбнулась Любовь, и мои сомнения окончательно растворились. — Выходит, там и видел. Возможно, на рынке, на нем половина города собирается, плюс окрестности. Конечно, для такой шикарной женщины, да еще и в таком платье, больше подошел бы ресторан или игорный дом. Но и такое в вокзальном есть, как раз в бывшем вокзале. Изящном желтом здании с огромными окнами и колокольней с часами. Как все просто оказывается. «Значит, там вас и видел», — подытожил я. Обернулся, взял стул и сел напротив нее, чтобы не торчать одиноко посреди комнаты. «Откуда-то знаю вас». «Да?» Любовь приподняла бровь, но сделала это скорее лениво, чем удивленно. «Может быть». «Кто она? Может, проститутка?» «В такой одежде совсем не исключено. По улице в подобном никто не ходит. Но либо я плохо знаю жизнь, либо проституткам платят, а значит, не оставят скучать одну в пустой квартире. Ну, явно женщина не Лехиного круга». «А вы с Андреевым давно знакомы?» Сделал я осторожную попытку. «С Андреевым?» Пауза. «Наверное, половину его жизни». Она засмеялась на удивление тонко, словно ручей журчит. «Он необычный, ты знаешь?» «Опа! Неужели я попал в десятку, выстрелив с закрытыми глазами?» «Так, только не сорвись, только не сорвись!» «Что сказать, чтобы она продолжила мысль? Может быть, это именно то, ради чего меня приставили следить за Андреевым?» «Нет, не знаю!» — сказал я вслух, стараясь, чтобы это прозвучало максимально искренне. «Но он мне сегодня жизнь спас!» «Он такой, он может!» — задумчиво сказала Люба. «Только не говорите, что он и вам жизнь спас!» — улыбнулся я. «А можно и так сказать!» — спокойно сказала женщина, взглянув на меня, и мне показалось, что ее взгляд пронзил меня насквозь и в мгновение ока перетряхнул все мои мысли и воспоминания, даже те, о которых я и сам уже забыл. «Вести с ней словесную дуэль? Да ну! Это соперник не для меня. Такое ощущение, что она меня насквозь видит. Куда тут Власову? Может, колдунья? Вряд ли». Андреев явно высказывал свое неуважение к колдунам. Не может быть, чтобы он при этом встречался с колдуньей. А он явно с ней встречается. Поняв, что диалог не могу вести чуть ли не чисто физически, я, полуобернувшись, окинул взглядом комнату. Да, типичное холостяцкое жилье. Вон рубашка на спинке стула, носки на батарее отопления, грязная тарелка на столе. Не чувствуется женской руки. Что я, комнат девчонок не видел? Тут даже нет ни одного зеркала. Не живут вместе, точно. Это даже я понимаю. Может Андреев встречаться с колдуньей? На самом деле может. Почему нет? А если попробовать простейшее решение? А чем Леха необычный? Прямо спросил я и сконцентрировался, чтобы увидеть ауру. В ответ женщина рассмеялась. Рассмеялась заразительно своим звеняще-журчащим смехом, словно я рассказал смешной анекдот. А я смотрел во все глаза и ничего не понимал. Ауры не было. Вообще никакой, даже остаточных аур на предметах. Такого я не видел никогда. Ну почему? Видел как раз сегодня у кровавого колдуна. Правда, там было иначе. Мое колдовство просто не срабатывало. Но, похоже, и тут что-то вроде того. Что нужно сделать, чтобы перекрыть вообще все ауры в комнате? Нужно быть очень сильным колдуном. Но Андреев не колдун, это точно. И ауру я его видел в триаде, я же помню. А в квартире как отрезало. Или это сделала Люба? Но зачем? Так-так. А не может Андреев быть необычным именно потому, что знаком с этой колдуньей? Может, она на это и намекает? И что это значит? Матвеев, ты вообще дебил? Это значит, что Власову нужен не Андреев. Ему нужна эта женщина. Леха нужен только на выход на нее. — А ты умный мальчик, — неожиданно прекратив смех, сказала Люба. — Умеешь задавать вопросы. Не всегда можешь получить на них ответ, но задавать умеешь. — Ага. А сама так ничего и не ответила. — Да это и не важно. Сюда я сегодня сходил уже не зря. Есть над чем подумать. Мальчик, видите ли. Интересно, сколько ей самой лет? Раз колдунья не может быть больше 30. А выглядит старше, но выглядит все равно потрясно. «Пойду я, наверное». Я встал. «Вижу же, что когда Алексей придет, ему не до меня будет». «Может и так», — задумчиво сказала Люба. «Может и так». Казалось, она погрузилась в свои мысли. Я встал со стула и осторожно вышел в коридор. Она не пошевелилась на диване. Скинул тапки, сунул ноги в сапоги. «До свидания», — сказал осторожно. «Дверь на защелке, захлопни за собой», — ровным голосом сказала Люба. «И не ходи по молодежи, иди по речному». Я вышел в темень подъезда, притворил за собой дверь до щелчка замка и стал осторожно спускаться по лестнице. Что значит «не ходи по молодежи»? Она предлагает мне идти в обход? А почему? На улице меня ждал сюрприз. Стояла темень едва ли не темнее, чем в подъезде. Где-то в середине улицы Ломоносова тускло горел фонарь. И только. Да ну, ерунда какая-то. Пришел к Андрееву, я к 7, не позже. Темнеет в это время года где-то к 9. Но сейчас такая темень, словно уже 10 вечера. Но я пробыл в квартире самое большее полчаса. Тряхнув головой, я пошел по темному двору, но, даже не дойдя до конца дома, встал как вкопанный. Женщина сказала идти по речному. По речному проспекту, надо понимать. Что она имела в виду? Я почувствовал озноб, хотя было не особо холодно. А вот поверю ей. И пойду в обход по речному. Да, грязно, да, чуть дальше. Но почему-то я ей верю. И я зашагал по Ломоносову в сторону реки, где колыхались на ветру ветви деревьев, временами загораживая тусклый фонарь. До общаги дошел без приключений. Хотя сапоги, конечно, извозил капитально. Вахтер был уже другой, пожилой, усатый. Взглянул на удостоверение, выдал мне деревянную грушу с моим ключом. — Ты где шел? — Вдоль реки, — честно сказал я, опять чувствуя предательскую дрожь. — Правильно сделал, — буркнул вахтер, отворачиваясь. — Со стороны молодежки сейчас крики были. Похоже, порезали кого-то. Я дежурный наряд вызвал. А я не столько слушал, сколько смотрел на часы на столе в дежурке. Они показывали без 5:10.